член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель председателя ЦК партии Черемхе 28 июня в Пхеньяне Манстуэском дворце съездов принял члена Политбюро ЦК Компартии Кубы и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадора Антонио Бальдеса Миса, находящегося с визитом в нашей стране, как спецпосланник первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса. Сальвадор Антонио Бальдес Миса подробно проинформировал о ходе проведения 7-го съезда Компартии Кубы.